Глава 26. Елена Михайловна с тоской смотрела в окно кареты, проклиная все на свете, но особенно виконта Арака Самотиса де Гранди, чтоб ему там икнулось раз несколько. Ох и родственничек, ох и услужил. Придумал легенду о больной матушке. Знает ведь своего друга не первый день. Неужели не мог догадаться, тот, преисполненный благородных порывов, кинется спасать будущую тещу? Хотя у них-то, наверное, нет таких понятий «теща», «свекровь». Интересно, будут ли у нее вторые родители после брака? Вроде бы шел разговор о том, что у герцога в наличии лишь отец, и тот далеко. Как говорил герой одного старого фильма, жениться нужно на сироте, замуж выходить, пожалуй, тоже. Леночка покосилась на мужчину, сидящего напротив. Герцог выглядел спокойным, в отличие от последних дней после того, как случилось то самое явление оракула на балу. Он будто принял сложившуюся ситуацию и боли о предстоящем браке не переживал. Аж странно, честно говоря. То прямо убивался над тем, что ему всучили нежданное предназначение. А теперь ты посмотри, в глазах тихая радость, на лице благодать. В чем подвох? Странно, что ты изъявила желание отправиться к родителям в карете. Крайний раз, помнится, тебе данный способ передвижения категорично претил. Леночка с удовольствием ответила бы Эридону, что данный способ передвижения и сейчас стоит ей поперек горла. Всю задницу отбила, а едут они лишь пару часов. Впереди еще почти день подобного путешествия. А все спасибо Араку. Сочинил историю, которая вместо того, чтобы держать герцога подальше от имени Соул, наоборот, его туда отправила. Так помимо прочего, прошлым вечером, когда Леночка вернулась от Мартина, с которым на самом деле усердно учила зельеварение, виконт связался с ней ментально и заявил, дорога должна растянуться на максимально долгий срок. Отправиться пешком Елена Михайловна, конечно, предложить не могла. Это уж совсем было бы безумием. Хотя вот именно такой способ путешествия дольше не придумаешь. Но велика вероятность, после подобного заявления Эриден решил бы, что в семье невесты сумасшедших двое. Не только матушка, но и ее, прости господи, дочка. В итоге пришлось остановиться на карете. Леночка, еще даже не сев в это чудо-транспорт, уже чувствовала себя отвратительно, вполне себе представляя, какие мучения ее ждут. Теперь же после пары часов дороги она хотела лишь одного. Хотя нет, двух вещей. Сначала, наконец, оказаться где угодно, но только на своих ногах, а не в трясущемся коробе. Именно так она сейчас воспринимала карету. А потом убить своего ненаглядного родственника, который, по разумению Елены Михайловны, был виноват даже в том, к чему отношения не имел. И все же, почему решила добираться именно так? Любопытно. Романтично. Леночка кисло улыбнулась в подтверждении своего ответа, однако ей показалось, Эридон мало поверил подобному объяснению. На самом деле виконту требовалось время, чтобы подготовить все для приезда герцога. А именно, если следовать его сбивчивому вечернему рассказу, неких актеров, которых он нанял для исполнения роли родителей будущей герцогини. Ты и правда считаешь, Эриден поверит вот такой бредовой версии? Думаешь, не заметит подвоха? Леночка уже приспособилась к ментальному общению, и оно у нее выходило все лучше. Послушай, матушка твоя по официальной версии сумасшедшая, с нее и спроса никакого. Тут сильно с игрой можно не усердствовать. Силы я в актрису немного волью, если даже что-то пойдет не так, можно сослаться на болезнь. Батюшка крайне расстроен состоянием супруги, а также тем, что сам Эриден Черный узнал столь печальный секрет. Ну и, конечно, впечатлен нежданным грядущим замужеством дочери, которая, зная императора, вот-вот состоится. Уверен, все получится, но мне нужно время. Настоящих Соул спрячу подальше, порталом не хочу, Эриден почувствует след. Их необходимо увести на приличное от имения расстояние, поэтому тяни как хочешь, но чтоб дорога заняла у вас день, не меньше. По данной причине Елена Михайловна теперь ехала в карете при каждой кочке и выбоине, поминая мысленно Арака матерными словами. К тому же ночью снова приснилась Мира. Все тот же замок, все та же комната. Бэмби так обрадовалась Леночке, что кинулась обниматься. Еле успела отскочить. Ощущение опасности в присутствии этой красотки даже во сне оставалось слишком велико. «Поздравляю, девочка. Я была права, и тебя заявили предназначением герцога Эридона Тороха Чернокрылова». «Круто. Пытаюсь по-прежнему понять, что тебе с этого. Какая выгода? В чем твой бизнес? Не веришь?» Мира улыбнулась, а затем уселась в свое излюбленное кресло. Правда, в этот раз ужин не предлагала. Видимо, запомнила, Леночка не станет есть. Странно, но кулон-накопитель больше не накалялся в присутствии Бэмби. Однако при этом Елена Михайловна словно чувствовала присутствие той самой пылающей змеи, которую утверждал Эриден, являлась его силой. будто огонь герцога находился рядом, защищая ее. Хотя умом девушка понимала, этого не может быть. Во-первых, сам ректор далеко сейчас. Он благополучно спит в своих покоях, а она в своей комнате. Во-вторых, все происходящее — лишь сон. «С чего мне тебе верить, если ты ни черта не рассказываешь, Мирослава?» Олененок вскинулась, полоснув по Леночке взглядом, из которого снова взглянуло нечто опасное и древнее. «Раскопала, я смотрю. Ну что ж, отрицать не стану». «Вот и хорошо. Тогда, может, расскажешь, что ты с собой сотворила? Тебя ведь не просто так отправили на верную смерть. Как выжила, тоже интересно. Говоришь о доверии, вот и поведай мне свою историю». Бэмби задумчиво посмотрела куда-то в сторону, словно собираясь мыслями. «Поведать? Могу. Нет в этом ничего страшного. Глупая я была, думала, будто счастье возможно». «Полюбила сына императора, верно?» «Ух ты, настырная девочка, и тут покопалась». «Да, полюбила. Отца твоего ненаглядного Эридена. Но не просто так это было. Даже Оракул назвал меня его предназначением. Только воплотить нам его не дали. Мы и видели друг друга несколько дней. Потом меня увезли. Силком. Ох, как я сопротивлялась. Рвалась к нему. Думала, придет, защитит, отвоюет. А он не пришел. Слово отца оказалось сильнее любых предназначений. Вот так». «Хорошо, это ясно. Меня другое интересует. Что произошло в Академии?» «В Академии?» — Мира улыбнулась. «В Академии я пыталась бороться за нас двоих. Все равно верила, что получится. Как же я его любила. Представить себе не можешь». Сердце рвалось к нему. Думала, с ума сойду. Покопалась в библиотеке, да и нашла один интересный ритуал. По итогу обладатель дара переходит на следующую ступень и получает силу. Никто никогда не думал, будто это возможно. Оказалось, вполне. Рассчитывала, едва поднимусь до уровня высшей крови, император признает меня равной его сыну и достойной быть с ним рядом. Да вот только моих стремлений не оценили. Сказали, человек, он и есть человек, иначе быть не может. А я, по их заверению, превратила себя в нечто опасное. Поэтому ректор, который тогда управлял академией, взял меня за шиворот. Я после обряда была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Да и отвез подыхать в каньон. «Слушай, что ты все вокруг да около? Какой обряд? В чем его суть?» «Ох ты какая! Это знать тебе еще рано. Позже все поймешь». Мира быстро вскочила с кресла и в два шага, оказавшись рядом с Леночкой, которая все так же стояла там, где оказалась в начале сна, ухватила ее за руку, развернув ладонь к себе. Серое пятнышко, маленькое и на первый взгляд неприметное, все так же было на месте. «Отлично. Помнишь, да? Станет совсем плохо, позови. Помогу тебе в любой ситуации, что бы ни происходило. Я больше не та слабая, уничтоженная предательством любимого девочка. Могу сказать точно, сейчас мало кто способен мне противостоять». «Да как-то не думаю, что возникнет такая ситуация». Елена Михайловна машинально даже потерла проклятое пятно о платье, как только Мира выпустила ее руку и снова уселась в кресло. «Ты не думай», — усмехнулась Бэмби. «Просто помни. На сегодня достаточно. Твоя связь с Эриданом все сильнее. Опасно слишком долго нам быть рядом. До встречи, девочка». В ту же секунду, как и в прошлый раз, Елена Михайловна открыла глаза в своей комнате. Теперь рядом с Эриданом при воспоминании об этом сне она ощущала тревогу и дискомфорт, будто обманывает герцога. Не специально, но все же. Однако при этом отчетливо понимала, рассказывать нельзя. Не могла объяснить природу такой уверенностью, но без сомнения знала, нужно молчать. От грустных мыслей отвлекла Саламандра. Лиска выбралась из кармана, а затем уселась рядом, поглядывая на герцога черными глазами. Эриден, как и всегда, при виде ящерицы слегка поморщился, но промолчал. Это тоже удивляло. Вот такая покладистость. «Что происходит?» — не выдержал наконец Елена Михайловна. «Ничего, почему ты спрашиваешь?» «Вы изменились, стали слишком спокойны, больше не переживаете о предстоящей свадьбе». «А, ты об этом?» Герцог улыбнулся, а потом вдруг пересел с противоположной стороны кареты, где находился с самого начала путешествия, совсем близко к девушке. Лиска было возмущенно затрещала, но он аккуратно взял ее за шкирку и водрузил туда, где только что находился сам. Елена Михайловна немного напряглась. То, что Эриден оказался теперь совсем рядом, практически прижимаясь к ее бедру своим, как-то волновало. Все же слишком он привлекателен. Однако на этом странности не закончились. Мужчина взял ее ладонь и, слегка поглаживая пальцами, посмотрел Леночке в глаза глубоким проникновенным взглядом. «Я подумал, не столь важно, что нас объединило. Главное, мы вместе на очень долгое время. Тогда к чему терзать себя? Да и тебя тоже». Елена Михайловна изумленно уставилась на Эридена, вообще не понимая, что творится. Сам герцог, вот ведь гадство, придвинулся еще ближе. «Устала?» «Немного». Девушка разрывалась между порывом отодвинуться в силу странности поведения этого мужчины и огромным, чрезвычайно сильным желанием плюнуть на все, а потом прижаться к волнительному, ужасно привлекательному герцогу в надежде, что он ее обнимет. Отчего-то именно сейчас она хотела почувствовать его руки на своей талии или спине, или... да все равно где, лишь бы почувствовать. «Не волнуйся, по сути у нас будет постоялый двор. Задержимся там на несколько часов, и ты отдохнешь. А сейчас...» — Эриден притянул Леночку ближе, укладывая ее голову себе на грудь. «Поспи. Так легче переносить дорогу». Елена Михайловна ощутила приятное тепло, которое разливалось от того места, где она прижималась щекой. А еще она слышала, как бьется его сердце, равномерно и спокойно. Именно этот звук моментально ее убаюкал, и девушка закрыла глаза, погружаясь в легкую дрему.